выкрикнув перед этим: «Министерство магии». Вот это и заставило меня задуматься. Да, вчера мне повезло, я сумел вырваться из расставленных силков. Но везение есть вещь не бесконечная. Рано или поздно добрейшему дедушке удастся воплотить задуманное, и я окажусь у Уизли. А налаживать какие-либо близкие контакты с представителями этого семейства раньше ХГ я не планировал. Само собой, Уизли очень скоро пожалеют о том, что вообще решили пригреть сироту. Прикладная годология мне в помощь. Но кто поручится, что Дамблдор не перебросит меня, к примеру, Дожу, чей кузен так лихо опекал Флинта, или тому же параноику Грюму. А уж если Грюм решит в свою игру поиграть, то я точно окажусь между молотом и наковальней, поскольку и Дамби, и Грюм заинтересованы в сохранении моей тушки лишь постольку, поскольку, лишь бы было кого выставить на последний решительный бой. А я с этим категорически не согласен. Значит, нужно что? Значит, нужно, чтобы совет лордов зашевелился и надавил на Визингамот, чтобы передать крестничество Сири. И как я могу это сделать? Ой-вей, как плохо быть ребенком с чистой юридической точки зрения. Своими размышлениями я поделился с Томми Ником, и бывший темный лорд задумчиво протянул: а не стоит ли устроить веселую жизнь Аврорату, и как ты себе это представляешь? Уныло вздохнул я. Гарри, широко заулыбался Томми Ник, ты же волшебник, Гарри. А что делает Аврорат, если у маленького волшебника случается сильный стихийный выброс? А ты уверен, что этим Аврорат занимается? Есть отдел по надзору за колдовством несовершеннолетних, махнул рукой Томми Ник, но обливейтеры числятся в штате Аврората, а именно они ликвидируют последствия стихийного детского колдовства. То есть, быстро уловил суть идеи я, ты предлагаешь задолбать обливейтеров, чтобы они устали от вызовов в Литл Уингинг? В точку, хмыкнул Томми Ник. Ты согласен? Согласен, ответил я, но я должен скоординировать свои действия с Блэками. Сам понимаешь, если я начну действовать в одиночку, может получиться не очень согласованно. Конечно, согласился Ник, куда ж без твоего крестного и прочих Блэков. И мы тихо поржали над сложившейся ситуацией. Вот уж воистину, все это было бы смешно, если бы не было так грустно. С Сири я связался в тот же день, и когда он выслушал мой рассказ, то только случившийся поблизости Северус помешал его попытке немедленно использовать на мисс Фиг по меньшей мере Круция. Но когда Сири остыл и посоветовался с остальными, то они дали добро на наш с Томми Ником план. И началось. Нет, я не хотел никому вредить. В конце концов, сейчас отношение жителей Литл Уингинга ко мне было вполне доброжелательным. Так что передо мной стояла сложная задача. С одной стороны, вызвать череду странных и непонятных происшествий и выдать свое участие в них в магическом мире, но не раскрыть эту правду в Макгловском. Так что, предварительно все обговорив, я принялся за дело. Томми Ник от всей души был готов мне помочь. Сири постоянно страховал, дабы в нужный момент появляться в облике Сириуса Альфорда и доставать появившихся на месте происшествия Авроров занудными вопросами и не менее занудными комментариями. Первым эпическим деянием стала ночная перекраска крыш Литл Уингинга. Магическая, естественно. Без палочковой магии я уже владел неплохо, бытовые чары знал, а чары перемены цвета именно к таким и относятся. Так ранним утречком жители имели честь лицезреть крыши самых веселеньких расцветочек, от красно-золотой под хохлому до черно-белых клеточек. Многим понравилось, да. Появившиеся на мощный магический выброс обливейтеры помучились, поправляя память жителям и возвращая крышам первоначальный скучно-зеленый одинаковый цвет. Дурсли не тронули, поскольку выяснилось, что именно в их доме проживает герой магического мира, который все это безобразие и устроил. Обливейтеры покачали головами, подивились мощности магического выброса, погрозили мне пальчиком и растворились в утренних сумерках, ровно до вечера, ибо вечером стены домов неожиданно стали прозрачными и гладкими, словно лед. Надо сказать, что большинство обитателей Литл Уингинга оказались людьми добропорядочными, но вот коллекция наручников с разноцветным мехом, шлепалок и розовых шариков-кляпов, развешанная по стенам спальни добропорядочнейших мистера и миссис Сауткот, лично меня позабавила. Обливейтеры появились вновь, снова поправили память несчастным жителям, сделали стены домов непрозрачными и снова погрозили мне пальчиком. Я рыдал, просил прощения и твердил, что я не знаю, как оно получается, и что с этим делать, тоже не знаю. Петунья в стеганом домашнем халате с пузырем льда на голове полулежала в кресле. Вернан хлопотал вокруг нее и громогласно жаловался Аврорам, что знать не знает, что делать с племянником. Авроры сочувственно переглянулись и спросили, помогает ли им хоть чем-то магический опекун Гарри. После этого мизансцена окончательно приобрела оттенок греческой трагедии. Вернан выпрямился и 10 минут высоким стилем поливал так называемого магического опекуна, о котором он до этой минуты и знать не знал. «Мы получаем на Гарри пособие, как на сироту», — рычал он, — «но это отнюдь не от магов. Дело даже не в деньгах, слава богу, сэры, я способен содержать еще одного мальчишку. Дело в том, что Гарри становится все более неуправляем, ему нужно особое воспитание в вашем мире, а мы с Петунией не в состоянии его дать. Если у моего племянника есть магический опекун, то почему он не помогал мальчику материально и морально? Разве в вашем мире не положена помощь сироте, а Гарри нуждается в помощи?» Прозвучало эпично. Авроры переглянулись и призадумались. Потом старший из них пообещал поднять этот вопрос и пожелал мне хорошо себя вести в дальнейшем, а Дурслим – терпение. «Понимаете, – вежливо пояснил он, – это будет продолжаться. Мальчика тут ругать не надо, он не виноват, а такие мощные выбросы – показатель его силы. А нам что с этим прикажете делать?» – возмутился Вернан. «Мы не знаем, как быть, ведь у нашего Дадли ничего подобного не было. Так, по мелочи. Стекла в машине непрозрачными становились, телевизор сам собой включался. Но ничего масштабного. Ах, ваш сын тоже волшебник?» – удивился Аврор и глянул в какую-то папочку, которая мгновенно появилась у него в руке. «Дадли Дурсль, верно?» «Да», – кивнул Вернан. А Аврор с легким удивлением продолжил. В Литл Уингинге зарегистрирован еще один маглорожденный волшебник, Николас Мэннинг. «Он вам известен, Ники?» – слабым голосом переспросила Петунья. «Конечно, это приятель и одноклассник Гарри и Дадли. Хороший мальчик, но у него ничего такого не было». «Да, мэм, верно», – согласился Аврор. «Дело в том, что Гарри гораздо сильнее магически, вот и получаются такие инциденты. Будем надеяться, что в дальнейшем все не будет столь глобально, наивный». Все стало еще веселее. За последующие 2 недели обливейтерам пришлось аппарировать в Литл Уингинг еще 9 раз. Я мог бы и больше, но решил пожалеть мужиков, их постоянные вызовы совсем задергали. Чего только не случалось за эти злосчастные 2 недели. Неожиданно расцвели цветы во всех садиках, причем это были совсем не безобидные лилии и маргаритки. Больше всего цветы походили на гигантские мухоловки, обладавшие цветками-корзинками, которыми они щелкали в попытке схватить зазевавшегося воробья или голубя. На более крупную добычу хищные псевдоросянки никак не реагировали. Цветочки ликвидировали, правда, мне показалось, что среди ликвидаторов промелькнула полная приземистая женская фигура в мантии и широкополой шляпе. А не поманы ли это Спраут? Похоже, да. А во, один из ликвидаторов явно Хаффлпав заканчивал, не смог устоять, чтобы не вызвать любимого профессора поглядеть на этакое чудо и позаимствовать отросточек. Профессор явно порывалась побеседовать со мной, но Авроры ей этого сделать не дали, ликвидировали хищные цветочки, привычно стерли память жителям Литл Уингинга, провели воспитательную беседу со мной, причем на их лицах было написано, что в какой-либо эффект от беседы они не верят, и убрались во свояси. Затем были неожиданно заполонившие городок экзотические бабочки, ожившая статуя какого-то генерала, которая до этого стояла на площади и никого не трогала, вдруг начала раздавать громогласные команды, пластиковые гномики, неожиданно начавшие рассказывать последние новости наподобие радио, ожившие манекены в витрине универмага, которые стали исполнять стриптиз, стаскивая с себя вещи с ценниками и не давая натянуть их вновь, неуклюже отбиваясь пластиковыми негнущимися руками и вереща. «Уйди, противный», неизвестно откуда взявшиеся, но вымахавшие до невиданных размеров мухоморы в парке. Я очень старался, чтобы мои сюрпризы были не убойными, но запоминающимися. Жителей же, которых регулярно подвергали обливейту, мне было откровенно жаль, но другого способа прищучить великого и светлого и не выдать себя, я не видел. В 4-й раз на поле боя, то есть на месте ликвидации очередных последствий моего стихийного колдовства, появился Сириус в сопровождении 2 адвокатов и заявил, что его терпение лопнуло и дело о передаче опекунства непозволительно затягивается визингамотом, который до сих пор пляшет под дудку одной бородатой личности, несмотря на то, что он и личность председателем визингамота уже не является. Задолбавшиеся в конец Авроры его только поддерживали и не понимали, почему совы уже неделю не могут разыскать моего магического опекуна, ибо в школе Дамблдора тоже не было. Сириус только злобно скалился, он-то знал, почему совы никак не могут найти Дамблдора. Старый Сигнус тряхнул своими связями, которые были везде, в том числе и в МКМ, и следующее пленарное заседание этого почтенного международного органа было назначено проводить в России, в древнем городе Аркаим, где помимо раскопок имелась еще и вполне себе действующая магическая часть. Нет, дату проведения заседания ради моих проказ не переносили, просто так совпало, снова дала о себе знать легендарная поттеровская удача. В другое время светлейший в Россию бы не поехал ни за что, но он уже потерял один из трех своих постов, да и настроения в МКМ были не в его пользу, вот он и уехал дела улаживать. А при чем здесь Аркаим? Так у магического Аркаима имеется одна интересная особенность, его защита абсолютна, но если ее активировать, то снять можно только через 9 дней. Поскольку конференция планировалась 10-дневная, то участники никаких неудобств от такого временного заточения не ощущали, в волшебном Аркаиме было на что посмотреть и чем заняться. Один минус, на эти 10 дней маги оказались отрезанными от мира, ни совы, ни другие способы доставки не работали. Так что Великий и Светлый попросту не знал, что за чертовщина началась в Литтл-Уингинге. А на 10-й день спешно собрался Визингамот, членов которого чуть ли не пинками загоняла в зал заседаний разъяренная Амелия Боунс, и Дамблдор, возвращавшийся из Аркаима в самом благодушном настроении и с многочисленными русскими сувенирами, в основном сладкими, попал, что называется, с корабля на бал, то есть на срочное заседание Визингамота. Поспел он, что называется, к шапочному разбору, и мог только зубами скрежетать, видя, как Визингамот голосует за передачу опекунских прав над несовершеннолетним Гарри Поттером, унаследовавшему крестничество Сириусу Альфреду Блэку. Дамблдор умел держать удар, а решение Визингамота не в его пользу несомненно стало для него ударом. Он был слишком умен, чтобы пытаться прорваться ко мне, ибо мы с Сири были в окружении адвокатов и наемных охранников. Но вот взгляд, который старик бросил на Сириуса и меня, уходивших из здания, был таким ласковым, что у меня просто волосы дыбом встали там, где они уже имелись. Старый волшебник был не намерен упускать из рук ускользающую добычу, но теперь я хотя бы был официально защищен. Так что, увы, Белоснежка перед Рождеством была последним спектаклем, в котором я участвовал в своей школе. С одноклассниками пришлось проститься. Официально у меня произошло обострение моей хронической болезни, и я вновь отбывал на лечение. Обучаться предполагалось заочно. В конце года я должен был сдать тест вместе со всеми, но больше в школе появляться не планировал. Жаль, конечно, но я окончательно понял, что я, взрослый, и пытаться играть в детские игры значило подвергать опасности детей, которые волею судеб оказались со мной рядом, а ведь всех я защитить не смогу. Успех спектакля был еще оглушительнее, чем в прошлый раз. Одноклассники знали, что я от них ухожу, на этот раз окончательно, и я даже не знал, что меня успели так полюбить. Почти каждый сделал мне маленький подарок на память: сладости, краски, карандаши, фломастеры, красивые тетрадки. Клара подарила мне медальон «Пацифик» на металлической цепочке, Ларри – черную бандану с белыми черепами, по мне так для некроманта, самое то. Даже Пирс Палкис принес неожиданный подарок – шар со снеговиком внутри, который нужно было потрясти, чтобы вокруг снеговика взметнулись снежные вихри. А после спектакля мы устроили в классе что-то вроде вечеринки. Петунья испекла огромный торт, Дадли принес несколько бутылок сладкой газировки, а Ник притащил навороченный магнитофон с кассетами. Мисс Трамбль разрешила все это безобразие, в глазах ее мелькала жалость ко мне, уж не знаю, что там наплел ей Сири, но я явно говорил и двигался, по ее мнению, только на одной силе воли. Кстати, Сурия перестала бросать на меня нечитаемые взгляды и явно обратила свое внимание на Дадли, чему тот был несказанно рад. Все правильно, индианка оказалась умной девочкой и сообразила, что синица в руках лучше журавля в небе, и что для скрипки, пусть и старинного рода, кузен знаменитого Гарри Поттера совсем неплохая партия. Надо бы потом проверить, все ли у них в порядке, а то уж больно эти потилы хитро-мудрые. А пока кузен был просто неприлично счастлив, и я не стал портить ему праздник. Так что мы неплохо отдохнули и повеселились, но я продолжал ощущать, как доселе бывший мне почти родным магловский мир словно выталкивает меня, и когда наша вечеринка закончилась, вздохнул даже с некоторым облегчением. А что касается Дадли и Томми Ника, так я же и не собирался расставаться с ними. А когда мы втроем возвращались из школы, Я бросил взгляд на светящееся окно домика мисс Фиткой, напомнил Дадли. С Фиткшей в разговоры не вступай, и из рук у нее ничего не бери. Понял, да понял я, понял, проворчал Дадли и добавил, мы тут с Ником подумали и решили, нечего ей больше делать на нашей улице. Думаю, она и сама скоро съедет, ответил я, меня же здесь не будет, тогда надо поторопиться. Еле слышно проворчал Томми Ник и обменялся с кузеном очень даже предвкушающими взглядами. Спелись, только без убойных последствий, предупредил я, зная, что отговорить их все равно не удастся. Ответом мне были рьяные кивки и честные глаза. Не зная я их, как облупленных, точно бы поверил. Впрочем, добрых чувств к старой скрипке я не питал от слова совсем, поскольку прекрасно знал, как она ко мне относится на самом деле. Но продолжить этот разговор я не успел. Прямо от нашей калитки раздалось низкое басовитое. «Яу, мистер Лапка!» – удивился я. «Что случилось?» Книзл сердито фыркнул и отступил в сторону. На крыльце Дурсли сидела мисс Хохолок, а рядом с ней лежали три крохотных пушистых комочка – черный, белый и рыжий. «Мои дорогие, прошу, придумайте имена котятам, а то у автора фантазию заклинило». Комментарий к глава 126, в которой герой поступает под опеку и получает кое-что в дар бандана с черепами. https://4.yola.filis.imagis.780.59.e9.59.e10.25.arab.28.600.40.b7.420.b2.jpg. Медальон Пацифик. https://avatars.mds.yandex.net.get.market.235.963.market.wdg.pdslc.lcgb.smpx.vq03.garik. Шар со снеговиком. https://supermagic.catalog/snowglob20,271,227,114,723.1jpg. Котята. http://www.mailia.ru.datatse/2009.10.10.271,210.9.510.9501.806.jpg. Автору на кофе, музу на печеньке. https://money.yandex.ru/14100140571271.93. Глава 127, в которой герой принимает участие в судьбе Книзлов и узнает о страшной мести. Ой, умилился Дадли. Зачем же их на холод, таких маленьких? Мистер Лапка зашипел в ответ, а мисс Хохолок коснулась носом каждого из котенышей, словно подталкивая к нам. А во, хмыкнул Томми Ник, кажется, нам только что подарили фамильеров. Чур, мой белый, белый и пушистый, ха-ха. Белоснежное голубоглазое облачко мяукнуло в ответ, подобралось к Томми Нику и начало целеустремленно карабкаться по штанине вверх. Назову его писец, быстро сказал Томми Ник. Я заржал, а Томми Ник пояснил. Ну писцы же все такие белые, чтобы их зимой на снегу видно не было. Дадли покивал, а я подумал, что Томми наверняка помнит уроки русского от Долохова, и заявил, а ты его еще корми получше. Пусть будет полный писец. Томми в ответ тоже заржал и прижал к себе белый комочек, торопливо пряча за пазуху. А мой, черный, быстренько сказал Дадли. Он такой хорошенький, пушистенький, а глаза, желтые. Ага, быстро добавил языкастый Томми Ник, поступишь на Хаффлпафф, будет кот в цветах факультета. Дадли только отмахнулся, он к подколкам Томми Ника был совершенно нечувствителен и мечтально произнес, а назову я его, Блэки. Ох нет, только не Блэки, быстренько вмешался я, а то Сири нам головы открутит. Он к своему роду с пиететом относится с некоторых пор. Ладно, вздохнул Дадли, тогда пусть будет, Банди, смотрите, какой шустрый. Помянутый Банди между тем целеустремленно грыз молнию на Дадлином ботинке, попутно успевая когтить штанину джинсов, и глаза у него были при этом хитрые-прихитрые. Похоже, с именем Дадли угадал, остается только пожалеть миссис Норрис. Значит, мне остается рыжий, констатировал я и поднял своего котейку на руки. Рыжее зеленоглазое чудо для начала обшипело меня, а затем невозмутимо устроилась в сгибе локтя и задремала. «Быть тебе Левушкой», — решил я, вспомнив апологета прикладной годологии Леву Терентьева. Что-то мне подсказывало, что подарочек мне достался тот еще. Точнее, продолжил я, «Ля, а если окажешься девочкой, будешь Леной?» Котенок на такие сомнения в его мужественности фыркнул, вонзил коготки в рукав моей куртки и задремал снова. «Правильно», — согласился Дадли, «вот подрастет и будет самый настоящий лев. Хорошее имя, ага, и никаких вопросов. Сразу понятно, почему так котенка назвали. Ох, вспомнил Дадли, У папы же аллергия на кошачью шерсть. А не страшно, ответил я. Мы с Лео от вас переедем, к тому же Северус сварил зелье, и еще раз сварит, если понадобится. Так что все будет в порядке. Сможете хоть роту котов завести. Скажешь, тоже, роту, рассмеялся Дадли. Одного бы папа с мамой позволили. Позволит, улыбнулся Том, вот привяжешь его, как фамильера, даже понимать его сможешь. Как Гарри мистер Лапку понимает. Мистер Лапка просто очень умный, ответил я. Других князлов я не понимаю, только его. Кстати, спасибо за подарок, мистер Лапка. Только почему? Мистер Лапка взглянул на меня, передавая мысли-образы, и я понял, что князлам окончательно надоела их хозяйка с ее темными делишками, да и хозяйкой она была только номинально. Ну да, привязка фамильера включает в себя элементы магии крови, а для сторонников Дамблдора это фу-фу-фу. А вот сейчас князл просил меня разрешить его стае поселиться в лесу Поттерменера, и ведь откуда-то узнал, вредина. Хотя, если я его мысли-образы вижу, так и он мои может видеть, хоть и не так явно. А вы с единорогами уживетесь? Спросил я. Выражение морды князла стало непередаваемым. На нем была написана готовность ужиться с кем угодно, только подальше от мисс Фиг. Ну не думаю, что от них будет большой вред. К тому же князлы без проблем смогут пересекать зачарованные границы Поттерменера и периодически разведывать, что творится поблизости, так что, почему бы и нет. Да и вреда незваным гостям разъяренный князл может принести немало, это только с виду они милые и пушистые, а на самом деле их положено содержать в специальных ошейниках и разводить на особых фермах, именно за буйный нрав. Эта здешняя стая на редкость вменяема, видимо, тут заслуга умного разумного мистера Лапки. Хорошо, кивнул я, через пару дней заберу вас в Мэннер, но только после кровной привязки. Да и Сусанне повеселее будет, она живность любит. Мистер Лапка благодарно мурлыкнул, и они с мисс Хохолок растаяли в темноте, оставив нас с тремя невозмутимо жмурящими глаза комочками на руках. Кстати, все действительно прошло, как по маслу. Спустя неделю, после того, как мисс Фитк оказалась в Мунго, но об этом позже, это отдельная история, князлы благополучно заселились в Поттерменер. Домовики открыли один из старых павильонов в парке, привели его в приличный вид, и князлы поселились там, периодически патрулируя территорию поместья. Сусанна только обрадовалась махнолапым жильцам, она вообще обожала любую живность, а князлы, которых те же домовики периодически подкармливали мясом и молоком, довольно быстро нашли общий язык с единорогами, а уж когда сердобольная Сусанна стала добавлять в молоко для князлов по паре капель единорожьего, серебристые лошадки вообще стали воспринимать стаю хвостатых хулиганов как своих. На свежем воздухе, мясе и единорожьем молоке князлы вымахали до размеров средних пантер, а шерсть у них стала густой и гладкой. Но свое питание они отрабатывали честно, никто, ни маг, ни магдл. Если бы вдруг нашелся магдл, способный проигнорировать маглоотталкивающие чары, не мог теперь приблизиться к границам Поттерменера без печальных последствий. К тому же, кровная привязка сработала замечательно, князлы могли теперь мысленно общаться с находящейся в Мэннере Сусанной или позвать меня в случае непредвиденной ситуации. Люциус, кстати, узрев стаю в первый раз, никак не хотел верить, что это обычные князлы, и пару дней доставал меня с расспросами, откуда я выписал такую интересную породу. На мой вполне искренний ответ, что это самые обычные князлы, просто живут на приволье и молоко единорога регулярно потребляют, Люциус только вздохнул. Во-первых, не поверил, во-вторых, единороги продолжали оставаться его недосягаемой мечтой. Правда, его утешило, когда впоследствии я подарил Конни и Драко по князленышу. Конни достался белоснежный, а Драко – леопардовой расцветки, и оба были редкостного ума.